Тур Хердал. Путешествие на Контике. На плоту от Перу до Полинезии. Перевод с английского. Москва. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1957 год. Предисловие. Книга норвежского этнографа Тура Хердала посвящена описанию предпринятого им вместе с 5 товарищами в 1947 году путешествия на плоту от берегов Перу до островов Полинезии. По исключительной решительности и умению, с которыми участники экспедиции совершили, пользуясь ничтожным материальным оборудованием, опасное морское плавание через Тихий океан, это путешествие является одной из самых смелых и выдающихся научных экспедиций последнего столетия. На простом плоту из 9 бревен, скрепленных веревками из стеблей растений, с простым прямым парусом, исследователи прошли 4300 морских миль от берегов Южной Америки до островов Полинезии. Они проплыли на плоту вдвое больше, чем Колумб, во время его первого путешествия к островам Вест-Индии, которое он совершил на хорошо оснащенных мореходных кораблях, хотя и небольших по размеру. Успех плавания плота Хердала был обусловлен точным анализом взаимодействия течения ветров этой части Тихого океана, и по глубине научного предвидения и смелости предприятия эту экспедицию можно сравнить только с дрейфом через Северный Ледовитый океан, выполненным в 1893-1896 годах другим норвежцем Фритьофом Нансеном. Целью экспедиции Хердала было доказать, что древние жители Перу могли доплыть на своих плотах до островов Полинезии. Хердал принадлежит группе этнографов, придерживающихся американской гипотезы о происхождении полинезийцев. Эти ученые считают, что острова Океании были заселены выходцами из Южной или Северной Америки. Противники этой гипотезы прежде всего указывали на отсутствие у древних жителей Америки, и в особенности у жителей Тихоокеанского побережья, мореходных судов. Хердал, пытаясь опубликовать свою монографию об американском происхождении полинезийцев, встретил в научных кругах, придерживающихся общепринятые гипотезы об азиатском происхождении полинезийцев, резкую оппозицию. И чтобы доказать свои предположения, решил прежде всего опровергнуть возражения о невозможности плавания из Перу в Полинезию на примитивных перуанских судах. И он блестяще доказал, что на плоту, ничем не отличающемся от древнего перуанского, можно проплыть, пользуясь течением и пассажными ветрами, почти до центра Полинезии. Но, как пишет в послесловии и сам Хердал, он доказал этим только мореходные качества бальсовых плотов. Для доказательства американского происхождения полинезийцев нужно было более солидное научное обоснование. И этому вопросу Хердал посвятил специальное большое исследование, которое до его путешествия никто не хотел опубликовывать и которое после шумного успеха экспедиции, подкрепленное новыми данными, было опубликовано в 1952 году. Как доказывают защитники гипотезы азиатского происхождения полинезийцев, язык и вся культура связывает их с народами Южной Азии. По своему антропологическому типу полинезийцы близки к южноазиатской группе монголоидной расы, но имеют примесь австралоидных черт, в то время как индейцы Америки, также монголоидного происхождения, не имеют этой австралоидной примеси. Язык полинезийцев, их мифы, предания, предметы материальной культуры – все это ясно указывает на то, что они выходцы из Азии, а не из Америки. Все домашние животные и культурные растения, кроме батата, занесены полинезийцами из Индонезии и Меланезии. До их появления атоллы Полинезии были почти лишены растительности. Все это также подтверждает, что древней родиной полинезийцев является Юго-Восточная Азия. Жители азиатского побережья и островов Индонезии издавна были хорошими мореплавателями и на своих быстроходных пирогах постепенно проникли далеко на восток, заселив в конце концов почти все острова Тихого океана.